Глава 35. Артем решил не подниматься по тропе. С одной стороны, он остерегался, что может невольно выдать этот тайный путь вражеским наблюдателям, которым, будь они чуточку хитрее и повнимательнее, не составило бы никакого труда засечь его попытки пробраться по карнизу к убежищу. С другой, он все-таки не знал, кто его там на самом деле ждет — друзья или враги. Потерявшись в тумане, он действовал в одиночку, но взрывы, один на мосту, два на дороге, говорили о том, что его товарищи не растерялись и продолжают сражаться даже в отсутствии командира. Но самая главная причина, почему он решил идти обходным путем, была в другом. С больной ногой пробираться по узкому и крутому карнизу было бы крайне неудобно. Самые опасные участки пришлось бы преодолевать практически на четвереньках. Артем с отвращением представил, как он, по обезьянье согнувшись, карабкается по откосу. А вдруг в этот момент его увидит Ольга, увидит и засмеется. Насмешек, тем более от женщины, да еще от любимой, он не выносил, особенно тогда, когда по-настоящему ощущал свою слабость, даже если не был в ней нисколько виноват, как сейчас, например, или тогда, когда его ранило. Он лежал в госпитале, молоденькие медсестры, перевязывая его, совершенно беззлобно подшучивали над ним, а он скрипел зубами и ругался про себя, на чем свет стоит, проклиная тот миг, когда так бездарно лоханулся, подставив вертолет под удар. Артем с трудом миновал нагромождение крупных скальных обломков, чертыхаясь от боли и временами уже жалея, что из-за дурацкого самолюбия подвергает больную ногу столь серьезным испытаниям. Но карабкаться, а вернее ползти по камням вверх, было гораздо легче и безопаснее по сравнению с тем, что ему пришлось испытать при спуске. Он подошел к входу в убежище с той стороны, откуда его никто не ждал, и это стоило ему в кровь искусанных губ, сбитых ладоней и вдобавок к растянутым связкам основательно ушибленного колена. Но, наконец, все преграды были преодолены, и Таранцев, измотанный, грязный, измаявшийся от неизвестности и беспокойства за судьбу дорогих ему людей, затаился в паре метров от входа в убежище, стараясь понять, есть ли там кто-нибудь. А если есть, то враги это или друзья. Несколько мгновений он различал лишь журчание ручья, который бежал где-то в камнях. Затем он расслышал разговор. Разговаривали двое — мужчина и женщина. Артем чуть не задохнулся от радости. Те, кому он стремился изо всех сил, живы. Хватаясь за камни, он с трудом приподнялся на ноги, чтобы с определенным достоинством доковылять до входа в убежище. Но долетевший до него обрывок фразы, произнесенной женщиной, заставил его занять прежнюю позицию и напрячь слух. Артем узнал голос Ольги. «Ты мне очень дорог, и мнение твое мне не безразлично, но пойми, я не могу переступить через себя. Голова у меня занята одним, каким образом выбраться из этой ситуации. С заданием мы не справились, да еще ни в чем не повинных людей подставили. Ведь все сходилось к тому, что они воспользуются старыми караванными тропами. Не зря же угнали табун из Улус-Сей за перевал. Они и раньше таким способом переправляли большие партии наркотиков. Насколько я понимаю, вы все-таки вышли на их проводника». Это был голос Сергея Малеева. Да, он подрабатывает тем, что устраивает конные экскурсии для отдыхающих. Очень удобно, всегда имеет возможность отлучиться по своим делам и на любой срок. Ребята уже отрабатывают его связи. Я же должна была проверить, не замешаны ли в этих делах владельцы курорта. Мы подозреваем, что горячий ключ является перевалочной базой по доставке будущих рабов к месту расположения подпольных цехов. По оперативной информации, в этом был замешан Арсеньев. Не зря же он подсадил двух угонщиков в вертолет. Ты считаешь, что он сделал это намеренно? И Артем тоже в курсе? Ольга помолчала мгновение. Вряд ли. Артем не похож на пособника бандитов. Скорее всего, он не догадывался о махинациях Арсеньева. Думаю, наши уже взяли его хозяина за жабры. Считаешь, Арсеньев знал, что вертолет будет захвачен? Вряд ли. Ольга тяжело вздохнула. Никому в голову не пришло, что они решатся на угон. Это наша самая большая ошибка. Но, видно, их сильно припекло. Малеев тихо засмеялся. Что ни говори, подобное везение бывает раз в жизни, Оля. Счастье оперативника, так сказать. Или это профессиональное чутье тебе подсказало, что нужно пересесть на вертолет? Чутье не чутье, но, несмотря ни на что, я тоже считаю, что мне безумно повезло, как везет единственный раз в жизни. С грустью в голосе ответила Ольга. Хотя все относительно. Грош цена нашей информации, если мы не сумеем выбраться отсюда живыми. Какое-то время они молчали. Потом Малеев заговорил снова. Все-таки в их ситуации реальнее было бы перевести наркотики и оборудование на армейских грузовиках. Тут два варианта, почему они этого не сделали. Или слишком поджимали сроки, или базу соорудили в такой глухомане, что только вертолетом можно долететь. Он помолчал мгновение, словно собирался с мыслями. Можно лишь поражаться их наглости. Работали практически в открытую. Гляди, и дорогу точно для них построили, и технику оставили. Прям все условия для развития преступного бизнеса. А может, так оно и было спланировано? Кем-то там, наверху, кто в состоянии подобные делишки проворачивать. Так что полковнику просто грех было не воспользоваться этим. При полном отсутствии контроля бывший военный объект, пусть и недостроенный, а в наше время это все равно, что брошенный, он превратил в завод по переработке наркотиков. Это тебе не фунт изюму. Тут огромные деньги крутились. Многие тысячи долларов, если не миллионы. Ты пробовала подсчитать хотя бы примерно, на какую сумму мы спалили наркоты? А я подсчитал. И теперь понимаю, что пощады нам не будет. И если попадем к ним в руки, смерть будет лютой. И учти, все это творилось при полном попустительстве местных властей. Потому что нынче всем все по барабану. Крутятся себе военные в тайге. И пусть крутятся. Значит, это кому-то надо. Вроде какой-то секретный объект сооружают. Да, пусть сооружают. А связываться с военными себе дороже станет. А может, кому на лапу хорошо положили? Скорее всего, действительно положили. Да, и без того, кто в эту глухомань полезет документы проверять. А то, что они уже никакие не военные, а финансирование объекта прикрыто еще 3 года назад, кому это сейчас интересно? Я на 100% уверен, что Прохоров и Ганиев не сами по себе здесь орудуют, а кто-то их опекает. Вот отсюда у них и информация, когда нужно в очередной раз рвать когти. Наши ребята работают в этом плане тоже. И, кажется, уже нащупали кое-какие ниточки. К сожалению, пропали документы, которые Алёше передали во время встречи. Киллер поджидал его на автозаправочной станции, где он обычно заправлял машину. На него уже вышли? Ты имеешь в виду киллера? Или того, кто передал Алёше документы? — уточнила Ольга. — Киллера нашли через 2 дня в пруду с простреленной головой, а через неделю отыскали того, кто его пристрелил, и, как понимаешь, тоже с дыркой в голове. Что ж касается парня, который передал документы, наши на него вышли достаточно быстро, но все равно опоздали. Его задушили и выбросили из машины недалеко от Краскова, за день до моего вылета в Сибирь. — Оля! — осторожно проговорил Сергей. — Мы с тобой в разных службах, но задачи у нас общие, и уже не один год работаем вместе. Я знаю, как ты любила Алексея и как он любил тебя. Неужели прекрати? — оборвала его Ольга. — И не читай мне нравоучений. С тобой у нас изначально ничего не могло быть. И учти, я из тех женщин, что не спят с мужьями подруг и с друзьями мужа. И это позволяет мне считать себя порядочной женщиной. Ну, хоть какая-то радость в жизни. В голосе Сергея была слышна явная насмешка. А просто... поцеловать мужа подруги. Совесть тебе не позволяет. Все-таки неизвестно, переживем ли мы завтрашний день. — Уже сегодняшний, — тихо сказала Ольга. Она что-то прошептала, но совсем тихо, так что Артем не расслышал ни слова. И вдруг почувствовал жгучий стыд за то, что повел себя не лучше зловредной сплетницы стыднючихи. Но более сильное чувство обиды и разочарования погасило этот стыд. Он быстро и решительно поднялся из-за камней и возник из тумана перед входом в убежище. Ольга сдавленно вскрикнула, а Сергей моментально убрал руки с ее плеч, перевернулся и упал на живот, наставив на Артема пистолет. — Стоять! — приказал он. — Не с места! — Сергей, это Артем! — произнесла Ольга жалобно, вскочила на ноги и бросилась к Таранцеву, обняла за шею и, осыпая его лицо поцелуями, с плачем повторяла раз за разом, словно сама себя пыталась убедить, что это не сон. И вот он, ее любимый, ее единственный, наконец-то рядом с ней, Артем. «Артемушка, живой, хороший мой, родной, живой!» Он отстранил Ольгу, вытер ладонью бежавшие по ее щекам слезы, отчего она разрыдалась еще горше. Артем не стал ее успокаивать, а лишь мягко нажал на плечо, предлагая сесть, и опустился рядом с ней на камень. Сергей, не сводя с него настороженного взгляда, сел напротив. Артем, чувствуя, как перехватывает у него от гнева горло, процедил. — Ну что, местные штирлицы, долго меня за нос водить будете? Тут он заметил пустую кобуру, висевшую у Ольги под мышкой, и сказал почти весело. — Крутая ты оказалась девица, Ольга Вячеславна. Или я ошибаюсь? Ты у нас на другое имя откликаешься? — Нет, я здесь под своим именем, — сухо ответила она. — И на том спасибо. Интересно, какую роль мне в этой игре отвели? Героя-любовника или дурачка, которому сколько лапши на уши не вешай, все стерпит?